Глава 18. Сижу в кабинете за своим рабочим столом, верчу в руках кусок картона, извлеченный из лежащего передо мной конверта, на котором каллиграфическим почерком выведено «Его сиятельству, графу Александру Николаевичу Каринскому Полубояринову, лично в руки». На открытке «Золотая осень» во всей своей печальной красе. На обратной стороне текст, написанный все тем же красивым почерком, что и на конверте. «Ваше сиятельство, Александр Николаевич Каринский-Полубояринов, имею честь пригласить вас на осенний бал, который состоится 25.02.1812 года в моем имении Желебино. Начало в 17.00. Воевода Гороховецкого уезда, предводитель уездного дворянства, генерал-майор службы войскового снабжения в отставке, князь Желебин Василий Трифонович. Вообще-то на дворе сентябрь, и в моей реальности месяц на открытке должен быть пронумерован не двойкой, а девяткой. Но прошу не забывать, несмотря на то, что названия месяцев в России еще издревле заимствованы у латинян, очередной годовой цикл здесь начинается не 1 января, а 1 августа. Вообще-то коронация Михаила Федоровича произошла 21 июля. Но для всеобщего удобства празднование Нового года было решено перенести на начало августа месяца. Оно ведь с этим делом и в истории России и моей реальности происходила форменная катавасия. То на март перенесут, то на сентябрь. Наконец, Петр I подсуетился с календарной европеизацией всея Руси. Снова перевернул открытку и более внимательно осмотрел картинку. А неплохо так передано пышное природой увиданье. Художник, вне всяких сомнений, талантлив и качество печати безупречное. Справедливости ради, это уже не первое приглашение подобного рода. После моего феерического вступления в право владения имуществом рода, окрестные землевладельцы меня зауважали, не исключено, что струхнули, и начали наперебой звать на всякие торжественные мероприятия. До сих пор я вежливо отказывался, ссылаясь на чрезвычайную занятость. К моим отказам относились с пониманием, во всяком случае, вызывать на дуэль никто не стал. Ха, шучу, конечно. Отказ от приглашения в гости не является веским поводом для вызова дворянина на дуэль. Вот если бы я посреди бала врезал кому-нибудь из высокородных похавальнику или хотя бы оскорбил словесно, тогда уж точно поединка не миновать. А мне оно надо? Я не какой-нибудь дрочливый петушок, готовый без оглядки бросаться в любую заваруху. Нынче я человек степенный, сиятельный граф, владетель обширных территорий, а также ряда высокодоходных предприятий. Стоит отметить, что состоявшаяся 2 недели назад операция по возвращению моего имущества законному владельцу прошла без сучка и задоринки, то есть сугубо мирно, без единого выстрела. Мои бойцы лихо подкатили к заводским проходным, взяли их под контроль. Прежнюю охрану разоружили и загнали в караульные помещения. Затем вошли на территорию производственных комплексов и весь топ-менеджмент вежливо попросили переместиться в конференц-залы или шоу-румы, где продержали несколько часов. После мои специалисты по проведению допросов их вежливо опросили с применением ментальных практик и распустили по домам. Лояльных моему роду управленцев оставили при должностях. Явные приверженцы моих родственничков были безжалостно уволены. На их места приняты другие сотрудники. Руководителям среднего звена было велено продолжать работу в цехах так, будто ничего экстраординарного не произошло. А оно ведь на самом деле не случилось, поскольку я всего лишь вернул контроль над тем, что принадлежит мне по праву. Одновременно из заводских архивов и прочих мест хранения изымалась документация вплоть до последнего листочка в мусорной корзине. Все это было бережно упаковано в заранее прихваченные картонные коробки и доставлено в ведомство Изольды Исааковны Беремец, которую из главбухов и экономистов я повысил до начальника финансово-экономической и юридической службы графства с правом нанимать и увольнять сотрудников ее ведомства. Ну и должностной оклад ей увеличил в 3 раза. Заслужила, доказав делом личную преданность главе рода Каринских. Ух, какая женщина! Стоит лишь ее увидеть, шаловливые ручонки помимо воли так и тянутся ощутить упругость, достоинств этой дивы. Но нет, сдерживаю эмоциональные порывы. Негоже переводить деловые отношения со столь хваткой, я бы сказал, даже стервозной дамочкой, в горизонтальную плоскость. Оседлает, сам не заметишь, как и начнет рулить. Получив практически неограниченные права распоряжаться в своем ведомстве, Изольда Исааковна тут же развернулась, да еще с каким размахом. В мгновение ока большая часть вечно гонявших чаи конторских баб была безжалостно уволена. Их места тут же заняли молодые, талантливые и весьма амбициозные выпускники экономических и юридических вузов со всех уголков Российской империи. Эти парни и девчата по разным причинам не сумели после получения дипломов устроиться по профессии. Оставшись невостребованными на рынке труда в других местах, они были готовы в лепешку разбиться, лишь бы доказать свою полезность и не упустить шанса закрепиться на хорошо оплачиваемых должностях. Теперь эта банда днями и ночами корпит над захваченными на заводах и рудодобывающих предприятиях документами и составляет грамотные иски в суды на семьи Червинских, Измайловых, Золотовых, Хрусталевых, Дементьевых и прочих, якобы моих родственников, занимавшихся на протяжении десятилетий фактическим ограблением рода. Кое-что уже подано к рассмотрению в судебные инстанции, но это лишь малая часть. Вернуть в казну рода 20 миллиардов рублей – задача непростая. Тут от них бумаг нужно исписать тонны. Жаль, что это не моя реальность и дело производства на уровне Древнего Египта. Всяк факт нарушения законности изволь подкрепить бумажкой, заверенной нужными подписями и печатями. Вот мои сотрудники и подкрепляют, и заверяют. Благо в их распоряжении неопровержимые доказательства бесстыдного расхищения денежных средств, принадлежащих роду Каринских. Так или иначе, но на данный момент все доходы от предприятий уже поступают в казну графства. Как результат, в моем распоряжении появились финансовые средства для ускорения процесса принятия решений судебными инстанциями. Ну, да, да, я имею в виду коррупцию и не стесняюсь этого слова. А как же без нее, родимый? На Руси издревле существует правило «не подмажешь, не поедет». Так что приходится и мне держать нос по ветру. Не дам я, дадут мои оппоненты. Тогда сами понимаете, на чью сторону склонится чаша весов Фемиды и чью шею рубанет ее карающий меч. Короче говоря, неопровержимое доказательство, подкрепленное нехилой взяткой, верный путь к успеху в любой судебной тяжбе. Особенно с многоопытными в этом деле оппонентами. Но тут уж у меня на руках такие козыри, супротив которых ни один судейский крючкотвор не рискнет вякнуть в открытую. Так мне Изольда Исааковна популярно объяснила. Она же и посоветовала уполномочить ее давать на лапу судейским. Будем надеяться на ее компетентность в решении подобных вопросов. Помимо финансовых претензий, я планирую исключить из состава рода наиболее проштрафившихся его представителей. По большому счету, стоит гнать саными тряпками их всех, поскольку до сих пор мое поместье изволил посетить лишь Андрей Захарович Каринский-Золотов, родной брат покойного Василия Захаровича. Этот 30-летний лощеный хлыщ с первых мгновений начал с наезда. Мол, я неправильно себя повел, подавшись наветам недоброжелателей рода. То есть это говно заявило напрямую и с гонором, что мне не стоило возвращать законное имущество рода под эгиду его главы. На мой вопрос, по какой такой причине мне не следовало этого делать, этот мудила около получаса распинался о десятилетиями устоявшихся внутриродовых традициях Каринских. Ага, традиции. Грести под себя и не выплачивать в казну рода законных отчислений. Налицо, по сути, неприкрытый и бессовестный грабеж. Так и сказал прощелыгия и велел передать всем прочим его подельникам, чтобы те прикинули хер к носу и в досудебном порядке выплатили все полагающиеся договорными обстоятельствами задолженности. В противном случае им будет очень и очень плохо. С имеющимися на моих руках аргументами аферисты не только вернут все до копейки, но будут с позором изгнаны из рода. А еще я во вполне доступной форме объяснил этому наглому типу, каким образом в Российской империи принято поступать с ворами. Господин Золотов без приставки «Каринский», поскольку для себя я уже вывел из скобки возглавляемого мной рода всю его семейку, так и остался глух к моим аргументам и продолжал настаивать на своей правоте. Пришлось попросить парочку гвардейцев припроводить брызжущего слюнями мужчину к автостоянке, где блестел лаком и хромом его дорогущий Лазероти, собранный в итальянских артефактных мастерских по индивидуальному заказу. Глав всех прочих семей, входящих в состав рода Каринских, я оповестил в письменной форме, чтобы явились пред мои очи для предметного разговора на тему «Как нам жить дальше?». Однако срок истек вчера, но ни одна падла, кроме упомянутого Золотова, так и не соизволила появиться в Павловском имении. Поскольку мои угрозы насчет изгнания всех неугодных из состава рода не подействовали, данный факт заставил меня основательно пораскинуть мозгами. Не явились родственники на мой зов, значит, не особо меня боятся. Отсюда можно сделать вывод, что вся эта шушера уверена в том, что я банально не успею воплотить свои угрозы в жизнь. А это, в свою очередь, означает, что на меня готовится покушение. Каким образом? Тут вариантов куча. Однако раньше времени предаваться паническим настроениям не собираюсь и ко всякого рода провокациям вполне готов. Даже как-то забавно. Полтора месяца назад я едва не сдох от подлого удара однокашника, коего считал, если не другом, не добрым приятелем, но достойным и честным соперником уж точно. По большому счету, на Соболева я зла уже и не держу. Даже потерю Антонины Татариновой готов ему простить, поскольку решение жениться на ней с высоты полученного в этой реальности опыта кажется мне преждевременным. К тому же я нынче граф. Холост, недурен собой, богат. То есть вполне достойная мишень для разного рода брачных комбинаторов. В принципе, общаться с дамами высшего света я не против. Не исключаю самых тесных с ними контактов, ибо мужская суть всяко возьмет свое. Однако всех тех, кто попытается шантажировать меня неожиданной беременностью любимой дочурки или еще какой родственницы, ждет жесточайший облом. Без моей на то воли никакого неожиданного оплодотворения самки не случится. А то, что девственности кого-нибудь лишу, такие с малолетками связываться не собираюсь. А факт достижения девицей 16 лет, иными словами, возраста согласия, делает ее полновластной хозяйкой ее целомудренности. То есть хочу дам, хочу не дам. Могут попытаться обвинить меня в насильственных действиях, но поскольку подобными вещами заниматься не собираюсь, любой менталист моментально докажет мою невинность. А то, что словесный мед лил в уши деве непорочной, тут главное, чтобы в процессе обольщения я не обращался к ментальным практикам и вообще к магии. Так или иначе, но я все-таки решил принять приглашение воеводы Желебина. Все-таки его светлость является законно избранным представителем местного дворянства, к числу которых я также отношусь. К тому же мне известно, что Василий Трифонович обладает крайне обидчивым нравом, и ссориться с ним себе дороже. Ладно, сгоняю на бал. Заценю качество деликатесов с княжеской кухни, венцом побалуюсь, потанцую с юными прелестницами. Книжицу «Пособие по куртуазному поведению в благородном обществе» я осилил. Наряду с умением вести светские беседы, научился обращаться с ножом, вилкой, ложкой и еще кучей всяких прочих столовых приборов. Разумеется, все изложенные в ней танцевальные па в теории освоил, даже подвигался немного в режиме соло. Осталось лишь применить теорию на практике с какой-нибудь партнершей. И еще один момент. На балу, по прогнозу Клэр, меня с высокой степенью вероятности попытается вызвать на дуэль профессиональный бритер, нанятый моей нынешней родней. Так что, наряду с изучением танцевальных движений, мне пришлось вспомнить навыки владения холодным оружием, подчерпнутые мной еще в родной реальности, после изучения базы, практическое историческое реконструкторство, в части касательно приемов владения разными видами холодного дуэльного оружия. Насколько мне известно, в этом мире до сих пор практикуется дуэльный бой на шпагах, что для меня является проблемой. Пришлось мне связаться с Нифонтовым Кириллом Валерьяновичем и дать ему задание подобрать что-нибудь колюще-режущее, достойное моего графского титула, и артефакт какой защитный. Поразмыслив с минуту, главный оружейник сказал, что для облегчения процедуры выбора оружия будет лучше мне самому посетить арсенал. Вот же наглец! Но никакого уважения к графскому титулу. Шучу, шучу, разумеется. Тащить в мои покои вороха холодника не имеет смысла. Проще самому посетить ведомство Кирилла Валерьяновича, а там уже совместно с мастером подобрать клинок по руке. А чтобы перевести теоретический опыт в практическую плоскость, за оставшееся время планирую провести ряд тренировочных боев со своими гвардейцами. Из тех, кто в этом деле лучше всего шарит. Оно ведь, кроме виртуальных дуэлей, реальных возможностей помахать железом у меня до сих пор не было. И еще один момент для меня обнадеживающий. Магию во время дуэльных поединков использовать категорически запрещено. Нарушитель, вне зависимости от его рода и звания, тут же лишается всех регалий, и против него возбуждается судебное преследование. Чаще всего такие хитрецы или просто несдержанные натуры приговариваются к парочке годков каторжных работ. Но это лишь если соперник не склеил ласты. В случае же летального исхода победитель непременно получит более длительный срок в местах не столь отдаленных, вплоть до пожизненного. Древние же на сей счет говаривали «Дура лекс, сед лекс». Сноска. Закон суров, но это закон, латинский. И обойти этот закон, избежав наказания за всю историю Российской империи, еще ни у кого не получилось. Ну все, не стану раньше времени паниковать. Вполне возможно, что мы с Кларисой излишне нагнетаем, но все-таки быть готовым к любым неожиданностям я обязан. Еще один для меня приятный момент. Сегодня со мной связался Перидерий Андрей Львович и доложил, что зелье на основе магической амбры будет готово часам к 6 вечера. Он самолично доставит его их сиятельству. Также алхимик тонко намекнул на обещанные мной премиальные. Я со своей стороны заверил Андрея Львовича, что прекрасно помню наши с ним договоренности и готов их выполнить. Оно, конечно, штатный алхимик не уложился в декларируемые им же самим пару-тройку дней. Но я его не собираюсь в чем-то упрекать и наказывать рублем. Ну, погорячился человек, с кем не бывает. Вместо пары дней затратил всего-то пару недель. Значит, работать с ингредиентами Б-класса не так уж легко и просто, как он пытался доказать. Для меня же главное не сроки, а чтобы эликсир действовал как полагается, то есть расширил мои магические горизонты. Для сохранения оставшейся амбры от возможных грабителей перенес ее от греха подальше в тайную комнату и запер в надежном сейфе рядом с 5 миллионами, приготовленными заботливым Альмансором Фатаховичем для оплаты моего обучения. Царствие ему небесное, и пусть земля будет ему пухом. Впрочем, здесь так не говорят. Покойникам просто желают хорошего перерождения, а на поминальной тризне сначала погрустят для приличия, а потом веселые песни распевают и зажигательные пляски устраивают. Если у штатного алхимика все получится как нужно, через пару недель попрошу приготовить для себя еще один флакон. Почему только один, а не два, как в этот раз? А потому что это зелье рекомендуется принимать не чаще одного раза в месяц, и хранить его в готовом виде дольше этого срока не рекомендуется. Второй же пузырек в этот раз планирую вручить Петру. Заслужил водила, по совместительству водник 6-го ранга, доказав свою верность и преданность лично мне, как главе рода. Одного флакона с лихвой хватит для его перехода на 5-й уровень чародейского мастерства. Заодно посмотрю, как именно происходит процесс трансформации средоточия и манопроводящих каналов. Да что уж там греха таить, банально хочу убедиться в том, что микстура безвредна для человеческого организма. Ну, прагматик я, с уклоном в цинизм. Ругайте меня 7. Но если бы у меня была возможность испытать средства на кошках или еще каких животных, я без колебаний именно так и поступил бы. Так что быть в скором времени моему Петру лабораторной крысой. И еще один момент. За эти 2 недели я в свободное от текущих дел время проштудировал всю доступную литературу по магии. Сугубо специализированных книг по углубленному изучению некромантии даже открывать не стал, дабы не допустить перекоса в развитии своего магического дара. По условиям договоренности с покойным графом и его небесной покровительницей, мне предстоит стать адептом магии пространства. Однако книг по данной тематике в здешней библиотеке практически не нашлось. Лишь пара-тройка базовых конструктов, реализовать которые на практике мне пока не позволяет объем моего магического средоточия. И вообще, по совету архивариуса и хранителя знаний Коржова Василия Захаровича, с углубленным изучением теории мне будет лучше все-таки повременить, дабы не допустить перекоса в развитии магических аспектов. Более того, по заверениям этого мудрого человека, мне вообще не стоит заниматься самообразованием, поскольку на факультете магии пространства-времени МГМУ меня обучат всему, что должен знать адепт данной области чародейства и волшебства. Там же поработают над максимальным повышением ранга моего магического дара. Впрочем, насчет прокачки средоточия и энерговодов я и сам сусам. Но пусть это знание до поры до времени останется достоянием узкого круга причастных. Как оказалось, Василий Захарович все-таки был в курсе замыслов покойного графа на мой счет и при других обстоятельствах просто не допустил бы меня к вредным, по его мнению, знаниям. Однако я теперь для него начальство, а начальству перечить никак нельзя, только советовать. В принципе, против советов я не возражаю, лишь бы были мне на пользу. К изучению информации, хранящейся в сейфе моей тайной комнаты, я также пока не приступал. И вовсе не из-за боязни перегрузить мозг, а по причине кардинальной занятости делами графства. Несмотря на наличие в моем штате толпы специалистов, заверить какую бумажку подписью и печатью – исключительно моя прерогатива. Не ознакомившись же с содержанием предложенного на утверждение документа, я никогда ничего не подписываю. Если бы не Клэр, уж точно утонул бы в бумагах. А так худо-бедно справляемся, даже немного времени на чтение остается. Надеюсь, в самом ближайшем будущем все устаканится, и работа возглавляемого госпожой Беремец отдела перейдет из аврального режима в более или менее спокойный ритм. Но для этого мне необходимо разобраться с упертой родней, не желающей принимать как данность факт моего вступления на должность патриарха рода. И еще один момент, о котором я едва не забыл упомянуть. 3 дня назад в поместье из отпуска прибыл секретарь покойного Альмансора Фатаховича. Бодрый такой седовласый и седобородый дедок Виктор Павлович с говорящей фамилией Забияка. При прежнем графе этот человек готовил обзоры касательно текущей внешней и внутриполитической ситуации, а также регистрировал официальные обращения клиентов, нуждающихся в услугах продвинутого некроманта. Ну, и всякой прочей административной волокитой занимался. Но поскольку в настоящий момент всем этим заведует Клэр, должность секретаря стала для меня неактуальной. Так что сгоряча едва не отправил Забиякина на заслуженный отдых. Если бы это была фигуристая девица с бюстом, как у начальницы финансово-юридической службы, чтобы кофе приносила и все прочее, чем должны заниматься секретарши, тогда, скорее всего, оставил при должности. И все-таки, по совету все той же Изольды Исааковны, мне все-таки пришлось сохранить за стариком эту должность. Дело в том, что Виктор Павлович – человек хоть и со странностями, но менталист второго ранга, то есть весьма продвинутый чародей, коими разбрасываться не принято. Помимо секретарских обязанностей, в которых я более не нуждаюсь, он выполняет крайне важную функцию – а именно, проверяет всех без исключения визитеров на вшивость. Иными словами, является важным фактором моей безопасности, и не только моей. Единственным неудобством в отношениях с Забиякиным было то, что каждое утро он как штык являлся в мой кабинет с ежедневным докладом о состоянии дел в мире. Чтобы не обижать пожилого человека, мне приходится принимать его писанину к рассмотрению, к тому же выслушивать разного рода поучительные наставления. Впрочем, как говорится, нет худа без добра. Секретарь оказался в курсе отношений с соседями прежнего графа и был вполне готов щедро делиться со мной ценной информацией. Так я узнал, что кое-кто из окрестных землевладельцев имеют длинный зуб на Фатаховича, поскольку тот, по их мнению, оттяпал у них какие-то леса, покосы, выпасы, даже болотину. Некоторые даже судебную тяжбу затеяли. По мне, все эти лужки, лесочки и болотца выеденного яйца не стоят. Однако уступать земли я, разумеется, не собираюсь. Ибо, зная человеческую натуру, отлично понимаю, что всякие уступки повлекут за собой еще большие претензии. Пришлось дать задание госпоже Беремец, озадачить одного из юристов своей команды поопытнее, чтобы тот занялся решением данного вопроса. Так что жду результатов, надеюсь, для меня положительных. Оно ведь неразбериха с границами зачастую приводит к кровавым разборкам. И этот момент, как упоминалось выше, вполне актуален для России данной реальности. Я же хочу жить с соседями в мире и согласии, как подобает, ездить в гости друг к другу, за бокалом вина рассуждать о высоких философских материях и так далее. Ну, я и завернул. Поверили? А зря. Плевать мне на соседей с высокой колокольни. Главное, чтобы не претендовали на имущество моего рода. Общаться с ними, разумеется, придется, поскольку быть букой не собираюсь. Главное, чтобы это общение не стало для меня навязчиво обременительным. Ровно в 18 часов, согласно предварительной договоренности, в мой кабинет зашел сначала Петр Васильев, а вслед с ним и Передерий Андрей Львович. Петьке я велел присесть на один из стульев. У алхимика забрал флаконы с эликсиром. Вручая конверт с обещанным гонораром, не забыл напомнить, чтобы тот держал язык за зубами. Также осчастливил Андрея Львовича перспективами нашего дальнейшего плодотворного сотрудничества на ниве создания алхимических зелий класса Б. Так что Передерий покинул мой кабинет весьма довольным в плане финансов и окрыленным грядущими свершениями. Оставшись наедине со своим водителем-телохранителем, пододвинул ему один из флаконов со словами: «Это, Петя, моя тебе награда за верность и преданность. Пора повышать твой магический ранг. Заслужил». Петр уставился неверящим взглядом на стеклянную бутылочку с прозрачной жидкостью, внутри которой время от времени вспыхивают мириады золотистых искр. Затем едва ли не шепотом выдал: «Ваша милость, но это как минимум 300 тысяч целковых». «Ну и что?» «Так деньжищи. Неужто вашей милости не жалко их потратить на такого, как я, простого парня?» Я строго посмотрел в наивные глаза урожденного пейзанина и, улыбнувшись по-доброму, рявкнул поставленным командирским рыком: «Отставить разговорчики! Зауряд прапорщик Васильев быстро открутил пробку и употребил эликсир по назначению!» Супротив столь весомого аргумента, Петя возражать не стал. Выполнил все как полагается, быстро и четко. Я же, перейдя на магическое зрение, принялся отслеживать последовавшие за этим изменения внутри его организма. Какое-то время ничего не происходило. Однако, по мере усвоения Петром выпитой жидкости, его магическое средоточие начало нехило так пульсировать, то есть расширяться, затем сжиматься. Вскоре пульсации коснулись также и внутренних энерговодов, разбегающихся от источника маны густой сетью по всему организму мага. Перешел на нормальное зрение. По Петиному виду было несложно догадаться, что ему в данный момент очень и очень херово. Парня трясет, по его лицу и шее текут обильные ручьи пота, кожа посерела, а вместо радужки два черных провала, максимально расширившихся от невыносимой боли зрачков. При этом он не орет благим матом, терпит. Зубами скрипит, но сдерживается. Вот же выдержка у человека, любому на зависть. Интересно, смогу ли я так же стойко противостоять боли? А ведь придется. Эликсир, разумеется, оказывает стимулирующее воздействие на магический источник и манопроводящие каналы. При этом вызывает мощные болезненные ощущения. Главное, чтобы вреда не нанес. Чтобы Петр ненароком не упал со стула, пришлось уложить его на диван, затем контролировать, чтобы не скатился на пол. В общей сложности испытуемый мучился около 20 минут. За это время он всего лишь пару раз вскрикнул, когда физическая боль достигала своего апогея. Однако сознание не терял и перенес мучительную процедуру вполне стойко. После того, как боль оставила Петра, тот какое-то время лежал, пялясь в потолок, с идиотской улыбочкой на простоватой физиономии. Затем радостно воскликнул. «Получилось, Александр Николаевич! Я не только перескочил с 6 на 5 ранг, теперь мне до 4 рукой подать! Годиков за 5 непременно осилю, может и за 3 получится! Счастье-то какое, ваше сиятельство!» «Ага, так я ему и позволил качаться 3 года. Сильный водник в роли телохранителя мне не помешает. А это значит, что в следующий раз придется заказать перед Эрию не 1, а 2 пузырька чудодейственного средства. А еще меня очень удивила способность Петра оценивать силу своего магического дара. Со мной такого не наблюдается. Тут в моей голове возникла неплохая идея на этот счет, и я задал Васильеву вопрос. «Петь, а ты можешь установить магический ранг другого человека?» Его ответ меня разочаровал. «Не, Александр Николаевич, я только свой уровень вижу. Чужой оценить не получается. Владей я приемами ментальной магии, тогда другое дело. Ну, чего не дано, того не дано». «Ладно, не получилось и не получилось. Ничего в этом страшного. Есть у меня один менталист аж 2 ранга. Надеюсь, не откажет в помощи. Но с этим после буду разбираться. Пока же наступил мой черед принимать эликсир, а Петя будет контролировать процесс. Помочь особо не поможет, но хотя бы не допустит моего падения на пол». Согнал водилу с дивана. Усевшись на его место, принял эликсир внутрь. Между прочим, довольно вкусная штука, что-то типа доброго коньяка, четверть вековой выдержки. Проглотил с превеликим удовольствием и тут же принял горизонтальное положение, готовясь в полной мере ощутить то, что недавно испытал мой товарищ. Ожидание пытки долго не продлилось. Сначала будто маленькое солнышко вспыхнуло в районе солнечного сплетения. Затем активировавшееся средоточие начало сжиматься и расширяться, неравномерно выплескивая магическую энергию по едва-едва заметным нитям энергоканалов. У Петра монотоки достаточно развитые, мои им не чета. Испугался, что их банально порвет напором магической энергии. Зря беспокоился. Энергии той в моем средоточии сгулькин клюв, так что нанести какой-либо вред ни моему источнику, ни моим каналам этого количества оказалось недостаточно. Но удовольствие от процесса мне все-таки довелось испытать в полной мере. Боль, скажу вам, оказалась страшной. К великому своему сожалению, мне не удалось проявить такую же стойкость к ней, как Петр. Орал, будто меня режут на мелкие кусочки. Хорошо, что мой кабинет имеет отличную звукоизоляцию. Будь иначе, обслуживающий персонал и гвардейцы уж точно примчались бы спасать своего барина. Экзекуция продолжалась примерно те же 20 минут, которые мне показались вечностью. За это время кайф словил по полной. Хотелось отключиться, но развитая чуйка настоятельно подсказывала, что этого делать ни в коем случае не стоит, ибо погрузившись в нирвану, можно никогда не выйти из этого состояния. Поскольку лавры Бодхидхармы меня не прельщают, пришлось держаться, что называется, на волевых. Наконец, пульсирующая боль начала отступать. А после ее полного ухода, такое блаженство накатило на меня, словами не передать. Лежу и бесконечно счастлив, лишь от того, что не испытываю физических мучений. Вот оказывается, как оно бывает. И тут у меня в голове возник интересный и вполне актуальный вопрос. За разъяснениями обратился к нейросети. «Клэр, по какой причине ты допустила, чтобы твой оператор испытывал столь жуткую боль? Ведь наверняка могла бы как-то ее ограничить или и вовсе убрать». Ответ меня ошарашил. «Не имела возможности, босс, поскольку прием эликсира вызвал довольно существенные изменения структуры моего ядра. Простыми словами, мои ощущения были вполне сопоставимы с твоими, Александр». «И что же это за изменения?» «Пока ничего конкретно сообщить не могу. Нужен подробный анализ. По предварительным данным, наблюдается начало процесса слияния моего ядра с твоим магическим средоточием. В физическом плане ощущение, будто помимо трех установленных еще в Академии дополнительных имплантов, на увеличение скорости передачи сигналов нервными волокнами, укрепление костно-мышечного каркаса и структуризации мозговой активности, была осуществлена попытка подключения еще дюжины дополнительных модулей. Ситуация для меня пока что непонятная, требует всестороннего анализа. А для этого понадобится какое-то время. Хорошо, разбирайся с этим. Как закончишь, жду подробный и обстоятельный доклад. Будем надеяться, эти дополнительные возможности окажутся для нас полезными. Будет сделано, босс. Отрапортовала Клариса и отключилась от мысли речевого канала связи. Я же взглянул прояснившимся взором на лыбящегося полным набором здоровых кусалок Петра. «Александр Николаевич, у вас получилось!» Радостно заорал водила. «Не кричи, труба ерехонская!» Я вяло махнул рукой, поскольку после приема эликсира во всем организме образовалась слабость. Петру хоть бы хны, а меня будто по дивану ровным слоем размазало. Боли не испытываю, но обессилел до такой степени, что едва способен языком ворочить. Впрочем, минут через пять навалившаяся немочь исчезла. Тут же накатил такой голод, какого мне давненько не доводилось испытывать. «А что, Петр, не пожрать ли нам? Ради такого знаменательного события не грех и по стопочке принять на грудь». От столь заманчивого предложения парень не отказался. Не каждый день обычному гвардейцу выпадает возможность разделить трапезу со своим работодателем, к тому же голубых кровей.